Что? Зачем? Раз Петрович молчал, ни в коем случае не желая раскрывать свое инкогнито. В чем дело, Джон? На усланной ковром лестнице стояла хозяйка, успевшая снять шляпку и вуаль. А, юный брюнет, я вас еще в камергерском приметила. Разве можно так на незнакомых дам пялиться? Ловок, ничего не скажешь, выследил. Студент или так, бездельник? Фондорин, Эраст Петрович. Смелых люблю, особенно если такие хорошенькие. А вот шпионить некрасиво. Если моя особа вам до такой степени интересна, приезжайте вечером. Ко мне кто только не ездит. Там вы вполне сможете удовлетворить свое любопытство. Да наденьте фрак. У меня обращения вольные, но мужчины, кто не военный, непременно во фраках. Такой закон. —